Кот терся о его сапоги и мурлыкал, просился на колени. Спас на божничке глядел на князя с суровым покоем. Чадил в лампе и коптил стекло сильно вывернутый фитиль. «Кто вы?» — спросил, наконец, Нароков, подняв отяжелевшую голову. «Монах», — сказал гость, — «позавчера был пострижен. И брат Березина». «Я это слышал». «С кем вы? За кого?» «С Богом», — смиренно ответил монах, — «а значит, со своим народом». «Хватит слов!» — закричал князь. «Чьи идеи вам ближе?» «Ничьи», — вздохнул монах. «Я никогда не смогу принять идей красных. В них много от ума, а от сердца слишком мало. Красные тоже плохо знают народ. Они пытаются за него и думать, и решать. Им это еще откликнется, да это уже другой разговор. Ну, а с палачами я, когда в мире происходит смута, когда идея на идею, надо оставаться с народом и с верой». «Хорошо быть святошей», — не сдержался Нароков и, сжав кулаки, хрустнул суставами. Хотел еще что-то сказать, но так и замер, положив перед собой руки. «Послушайте», — он вдруг оживился, подошел к монаху, — «останьтесь со мной, а? Я давно не причащался. Исповедаться хочу». «Я не приму у вас исповеди», — покачал головой монах. «И причастить не могу. Я просто еще не умею. Вступайте в церковь». «Нет, не хочу. Останьтесь. Я не трону вашего города». «Я пойду», — упрямо сказал монах, греясь у печи. «Вы не можете отказать мне, не имеете права!» Нароков пытался заглянуть ему в глаза. «Я пришел не грехи вам отпускать, у меня другая цель». И, взяв скуфейку полушубок, неторопливо оделся. «Хочу с вашим воинством поговорить». «Вы не уйдете», — Нароков встал возле двери. «Оставляете меня заложником?» «Да поймите же», — загорячился князь. «С ними нельзя говорить, они не поймут, они и русского-то не знают, это же инородцы». «Но ведь православные», — не согласился монах, — «поймут». Преодолевая желание не отпускать гостя, схватить его за руки и силой заставить остаться, Нароков отступил от порога. Монах открыл дверь и тут же пропал в клубах пара. Князь подошел к окну, откинув занавеску, долго вглядывался в темноту, но так ничего и не увидел. Сон не пришел к нему в эту ночь, и вместе с ним маялся за дверью хозяин избы. Время от времени он заглядывал, спрашивал, не нужно ли чего, но так и не дождавшись ответа, исчезал. Нароков попробовал раздеться и лечь в постель, но, не пролежав и 10 минут, вскочил, забегал по избе. Перина казалась бездонной, обволакивающей жаром. Стеганое одеяло давило грудь и мешало дышать. Потом он догадался, от чего мечется и от чего наваливается суетливое беспокойство. Он проявил слабость в разговоре с монахом. И тот слабости увидел. На исповеди можно быть слабым, но это была не исповедь, не отпущение грехов. А что было? Кто он? Болтливый попик или пророк? Если просто болтун? То чего же он, князь, вдруг ослаб перед ним и ощутил беспомощность? Отчего поверил его словам? Зачем отпустил его? В год 1185. Мыслилось ему позреть на Синий Дон и спить воды Донской шеломом, но выпала другая доля. Перед его очами текла река Каяла.